чем занять междурядье. В саду, который уже плодоносит, междурядье можно занимать овощными культурами, земляникой, цветами или картофелем. Под кроной почва не занимается, а периодически рыхлится, как было сказано выше. Помимо уже упомянутых культур, междурядье могут быть заняты так называемыми растениями-сидератами. Это смесь растений, которые помогают улучшить структуру почвы, обогащают ее органическими элементами и питательными веществами. К таким растениям обычно относят горчицу, подсолнечник, горох, рапс, редьку, масличную, крест-салат, гречиху, клевер, тригонеллу, люпин, сараделлу, ледвинец, донник, укроп, сурепку, цикорий, ромашку, шпинат, мятлик, овсяницу и другие. Для красоты можно добавить в смесь семена василька, мака или других цветущих растений. Даже разлагаясь, эти растения приносят пользу, разрыхляют и улучшают структуру почвы, насыщают ее азотом, вытесняют сорняки, защищают почву от эрозии, утомления и затеняют ее. Сидераты высеваются весной и летом или осенью. Травы, так же как и деревья, требуется орошать. Не допускается рост сидератов выше 30-40 см. Однолетние травы скашиваются во время цветения. Скошенные растения остаются на месте и используются в качестве мульчи или в виде удобрения. Их можно смешать с почвой посредством перекопки. Многолетние сидераты обычно используют на новых участках. Например, сорго, у которого высокие стебли, защищает саженцы от ветра.